Глава 16. Небесный град. Мы с Сейраном и Беренгаром стоим на верхней площадке одной из магических башен, самой высокой, какая только есть в городе. Это здание колдовской гильдии, сейчас переоборудованное под защитный и атакующий бастион. Стены укреплены магическими конструктами десятков сейнарай и нескольких велар. А прямо за моей спиной висит накачанный под самую завязку энергетический шар со сложным механизмом распределения силы по защитным и атакующим контурам города. Собственно, таких шаров в Хэтрине 7, и они равномерно распределены по городу, составляя первую и главную линию обороны от слуги зверя. Ветер колышет полы моего камзола и развивает отросшие волосы, которые я лишь перехватил на лбу тонким ремешком. На руке пульсирует магическим светом частица арканума. В ногах сидит хам, то и дело бросающийся бранными словами. Позади, кроме энергоосновы мощного заклинания, десяток колдунов, ждущих моих приказаний. Все мы, как прикованные, не отрываем взгляда от Эллара, приближающегося с востока. Лучи, только-только взошедшего солнца, будто огибают огромный летающий остров, который медленно ползет в нашу сторону. «Ну и здоровенная же дура!» — с оттенком восхищения произносит Сейнарай, устремив взгляд в небо. «Не припомню, чтоб видел настолько монструозный Эллар. Такое ощущение, что его слепили из нескольких. Лучше бы не было и дальше», — хмуро замечаю я. Используя магические потоки, вызываю чистую энергию и отражаю ее от верхних слоев воздуха, чтобы получить внутренним взором проекцию и рассмотреть приближающуюся махину получше, не снизу, а сверху. Сейран ничуть не преувеличивал. Этот небесный град раз в 10 больше Лара Хайсамы, который и без того казался мне немаленьким, но здесь... Это действительно целый город, даже крепость. Формой он напоминает корабль. Огромный корабль, вытянутое каменистое основание разрезает воздух и облака, точно так же, как корпус судна морские волны. Вместо парусов — сияющие магические башни, которые построены вдоль крепостных стен Эллара, и чьи энергетические сердцевины тащат этого монстра вперед. По всему периметру небесного града построена внушительных размеров стена, за которой скрыты сотни и сотни построек. Жилые кварталы, казармы, загоны для ездовых и летающих животных, магические мастерские, кузницы, лаборатории алхимиков, дороги, площади, статуи, фонтаны, парки, плацы, чего там только нет. И тысячи, десятки тысяч людей, практически каждый из которых облачен в удобную, но очень прочную броню. Часть из этих людей крутится вокруг огромных стальных механизмов, заряженных магией, и отдаленно напоминающих массивные доспехи, только раз в 15 больше. Эти доспехи собраны у стен рядом с колодцами, насквозь пробивающими основание Эллара. Это десант. Десант устройств, каждое из которых, судя по огромным парным клинкам и мощной магической защите, запросто покрошит целый отряд солдат. В какой-то момент по моему подглядыванию проходит рябь, и сильный магический импульс, пущенный от небесного града, заставляет заклинание рассыпаться. Заметили, сволочи? «Как вы собирались сражаться с этим?» — не оборачиваясь, спрашиваю я у Гэллода. «Эта хрень защищена лучше вашего города, и людей там не меньше. А бойцов и атакующих механизмов больше. Вы что, разведку совсем не проводили?» «Да от этой дряни такие помехи расходятся, что сразу понятно. Ни о каких двух днях обороны и речи быть не может». Возможно, мы ошиблись, Кхагар. Но в свою защиту скажу, что вас, того, на кого была завязана вся оборона, долгое время не было. Мы использовали все доступные ресурсы и подготовились со всеми возможностями, какие только имелись. И можете не сомневаться, мы дадим им достойный...» Последнее слово наместника Аула заглушает дикий грохот. Медленно плывущий по небу километрах в 20 от нас небесный град вдруг подергивается рябью, становится полупрозрачным, а затем мигает и в следующую секунду оказывается прямо над Хэтрином, бросая на островной город огромную тень. Проклятье. «Но как?» Удивленный возглас вырывается у наместника Аулы. На лице Велар появляется искреннее замешательство. «Как они переместились на такое расстояние?» «Как-как?» Зло передразниваю я его. «Связали вышки с помощью осколка». но... Вум! По воздуху пробегает волна мощнейшей энергии, и несколько колдовских башен по периметру Хэтрина, которые должны были защищать город, взрываются. Освобожденная магия бьет в стороны. Каменные осколки осыпаются на улице и в воды озера. Я едва успеваю подхватить энергопотоки городской защиты и укрепить их, пущенные через перчатку, силой, и лишь так умудряюсь спасти от уничтожения 2/3 башен. «Защита!» — рявкаю так, что сам не узнаю свой голос, и на этот раз колдуны действуют слаженно и вовремя. Один за другим шары энергии, пульсирующие в башнях, ярко вспыхивают. Десятки Сейнарай, Тескалоров и Вилар вливают в них свою энергию. Она бьет вверх, поднимается на сотню метров и растекается по воздуху, раскрывается словно бутоны десятков цветков. Подчиняясь моей команде, несколько энергополей сливаются в одно, которое укрывает Хэтрин меньше, чем за минуту. Вовремя. Почти вовремя. За мгновение до того, как это происходит, с небесного града на нас обрушивается настоящий дождь, только из магии. Бах, бах, бах! Огромные капли колдовства, запущенные Селлара, долбят по энергощиту с такой силой, что он прогибается, но все же выдерживает. По нашей защите растекается пламя, разбегаются молнии и рассыпается лед. Свет и тьма отражаются и разлетаются в разные стороны. По моей ауре бьет сильнейший откат, заставляя энергоканалы напрягаться, словно превращая их в камень. Скрежещу зубами. Непростое это дело — удерживать защиту над целым городом. Стоит об этом подумать, как магическая бомбардировка неожиданно прекращается, но слуга зверя тут же наносит новый удар. Дум-дум-кра! Стальные гиганты, которых я видел у колодцев по периметру Эллара, с невероятной скоростью летят вниз. Я вижу, я чувствую, как под ними трещит сама реальность, и понимаю, что сейчас произойдет. «Это буры!» — рявкаю на колдунов, продолжающих накачивать защитные башни энергией. «Галд! «Всех свободных магов на улице города! Отправляйся с ними и уничтожайте этих стальных тварей! Но выполнять!» Колдунов как ветром сдувает. Они видят, как стальные гиганты без особого труда пробивают нашу защиту в тех местах, по которым пришелся сильнейший удар небесного града. А вслед за ними через башни на летающих платформах спускаются солдаты и колдуны. Больше ждать нет никакого смысла. То, чем я сейчас занимаюсь, — бессмысленное расточительство энергии. «Нужно было действовать сразу», — шепчет перчатка, и я с ней совершенно согласен. Я собирался поступить по-своему до начала сражения, но допустил единственную ошибку. Не учел, что небесный град может телепортироваться прямо к Хэтрину. Выжидал. Хотел сбить его на подлете и не успел. А всего-то нужно было чуть раньше освободить мощь осколка, хранящегося под центральным городским храмом. Собственно, ознакомившись с отчетами разведки и узнав, что из себя представляет небесный град, я планировал сделать это сразу, как только он приблизится. И плевать мне было на то, что Гэлд заявлял о необходимости защищать осколок. Плевать, что Аула требовалась, чтобы я доставил осколок ей после того, как мы разобьем слугу зверя. Нереалистичные прогнозы, слабая разведка и полная уверенность вечной, что я вывернусь наизнанку, выжму себя досуха, но сделаю то, что ей требуется. Что ж, в этом она была права, какое-то время назад. Но я понял кое-что важное. Я слишком сильно нужен Ауле. Чтобы добывать осколки, передавать их ей и быть послушным цепным псом, единственным, на которого можно воздействовать, который заинтересован в выполнении приказов и у которого хватит сил справиться с мощью отдельных частиц Арканума. Вот только теперь у меня есть собственный план, точнее его наметки, и действовать я буду исходя из своих интересов, пусть это и сопряжено с определенным риском. Лучше так, чем быть послушным рабом, которого, в этом я был уверен, впоследствии пустят в расход, как говорят каторжники. Лучше сдохнуть в попытках освободить себя и своих близких, чем присмыкаться перед это... высшей формой жизни. Воздев руки со струящимся по ним колдовством к небу и продолжая удерживать над городом щит, по которому снова начинает долбить магия небесного града, я тянусь к подземельям храма в центральной части города. После того, как Гэлд рассказал мне об осколке, я прогулялся вокруг постройки, под которой он был закован, и с удивлением ощутил, что частица Арканума заперта в огромном массиве Этерниума. И это было хорошо. Именно энергию колдовского кристалла я готовился выпустить в мир, а осколок... Он лишь поможет мне. Кранк. Стоит только прикоснуться собственной магией к эманациям, исходящим от Этерниума, как над Хэтрином, даже несмотря на звуки боя, поглотившие город, разносится гулкий треск. Бум. Словно удар, стремящийся из-под земли, доносится до меня рокот, а затем я вижу, как центральный храм исчезает в бирюзовом пламени. Оно вырывается из-под строения, полностью поглощая его. Камень плавится, дорожное полотно целых кварталов на сотни метров вокруг эпицентра взрыва разлетается. Жилые здания сметает такая мощь, от которой по спине пробегают мурашки. Сколько там жертв? Я не успеваю взять этот ревущий поток под контроль сразу, ведь все еще удерживаю магический щит над городом. Всего пара секунд, но разрушения вокруг храма такие, словно там хорошенько потрудился колосс. Ничего, ничего. Ни одна война не обходится без жертв. Я странным образом спокоен. Не особо переживаю за тех, кто погибнет в этом колдовском пламени. Может быть, потому что изменился? Или потому что слишком занят? Обратившись к перчатке, я использую ее мощь и перехватываю силу Этерниума, заставляя ее закрутиться, как огромный вихрь. Торнадо, состоящий из дикой и необузданной энергии. Получилось. Отлично. А теперь используем это смертоносное оружие. «Проклятье, Хелгар!» — изумленно качает головой Беренгар, поняв, что я сделал и что собираюсь сделать прямо сейчас. «Надеюсь, ты знаешь, что творишь. А разве есть выбор?» Цежу слова, стараясь не терять концентрацию, а сам плету вокруг бушующей силы колдовские сети. Чувствуя, как руки деревенеют от напряжения, сквозь стоны и страшное жжение во всех энергоканалах, я все же умудряюсь ограничить этот поток и, сбросив защитный купол, направляю мощь Этерниума в зависший над городом Эллар. О, великий астрал! Надеюсь, я правильно рассчитал траекторию удара, и небесный град не рухнет нам на головы. Тот, кто управляет Элларом, словно чувствует, что сейчас произойдет. Видимо, слуга зверя сориентировался и пытается снова телепортировать небесный град, но не успевает. Вихрь, пожирающий саму реальность Этерниума, устремляется к середине скального основания Эллара и попадает в него за секунду до того, как небесный град начинает мерцать и растворяется в воздухе. Бирюзовый поток насквозь пробивает летающий город, но убежище слуги зверя все же переносится на несколько километров к югу, появившись над берегом озера. Кранк! Дррр. Отпустив поток, я чувствую, как он рассеивается где-то высоко в небе. Руки падают безвольными плетьми, я начинаю разминать окаменевшие энергоканалы живительной магии источника, но при этом широко улыбаюсь, глядя на результат своих трудов. Небесный град оказывается разломлен на две части. Они трещат, медленно падая, по пути раскалываясь на еще более мелкие части. Бирюзовые всполохи магии Этерниума пробегают по кускам небесного града, продолжая разрушать его. Постройки полыхают, крошатся, сыпятся вниз, как и люди. А я, избавившись от магии Этерниума, чувствую пульсирующую мощь осколка. Он все еще лежит где-то посреди огромной воронки, что осталось на месте центрального храма, и манит меня. Манит и притягивает мое собственное колдовство. Точнее, колдовство частицы Арканума. Я буквально кожей чувствую, как между моей перчаткой и осколком протягиваются тончайшие струны. Стоит только захотеть. Стоит только попросить его присоединиться. «Хелгар, стой!» — выкрикивает Беренгар, но уже поздно. Повинуясь воле, натянутые между осколком и моей перчаткой струны сокращаются как раз в тот момент, когда останки небесного града с оглушительным грохотом падают на прибрежную линию и в воду. «Что же ты творишь?» Приблизившись, призрак старика заглядывает мне в лицо. Я вижу его словно сквозь колышущуюся толщу воды, а слова звучат глухо. Единственное, что я прекрасно ощущаю — приближение осколка. Что-то мелькает на самом краю зрения. Дзынь! Кусок кристалла размером с полладони врезается в мою перчатку — всего мгновение, и осколок вплавляется в кристаллическую структуру, растекается по частице Арканума. «Ах!» Неожиданно руку простреливает острая боль. От самых кончиков, закованных в магический доспех пальцев до плеча. Элемент доспеха становится пластичнее, увеличивается до середины предплечья, ничуть не мешая подвижности. Но эта боль... Руку словно в огонь сунули, и я рычу сквозь зубы, пытаясь совладать со взбесившимися энергоканалами. Пытаюсь дышать медленно, погружаю сознание в легкий транс, одновременно прислушиваюсь к равномерному биению магии внутри перчатки и чувствую, как все это сливается в одно единственное ощущение. Ощущение силы. Моей силы, которая многократно возросла, и голоса. Голоса звучат в голове так громко. Я не слышу ничего, кроме них. Они радуются. «Эта сила целиком твоя, Кхагар. Ты можешь пользоваться ей. Ты должен пользоваться ей». «Заткнитесь нахрен! Я и сам это знаю!» Ругань хама. Чувствую, как он обвивает меня. Чувствую его тепло, и сразу же становится легче. «Хелл?» Открываю глаза, вижу, что стою на коленях посреди площадки, а надо мной навис Беренгар. За ним стоит побледневший и настороженный Сейран. «Хелл, это ты?» «Я, конечно. Что за вопрос?» Отвечаю хрипло и вдруг осознаю, где нахожусь. «Проклятье, мы нужны в городе! Слуга зверя!» «Успокойся, Хелгар!» Сейнарай смотрит на меня все так же пристально. «После того, как ты разнес Небесный Град, новым врагам неоткуда взяться, а колдунов и тех механизмов успело спуститься немного, так что слуги Аула разберутся с ними сами. Уже это делают». «Отлично». Встаю на ноги и, покачиваясь, подхожу к краю площадки, разглядывая дело своих рук. «Да, впечатляет. Небесный Град представляет собой ворох развалин. Ухнув с такой высоты, расколотый Эллар превратился в кашу из камней, стали, остовов зданий. Южный берег озера теперь выглядит как рукотворный и очень грязный вал, который словно бы наспех соорудили из каких-то обломков. Вода в той стороне вспенена и стала ужасно грязной. Часть джунглей просто выкосила». «Мощно», — наконец произношу я. «Еще бы», — фыркает Беренгар. «С такой-то силой. Повезло, что ты использовал всю энергию Этерниума до последней капли. В центре города не осталось ничего, что могло бы превратиться в аномальную зону, а остатки рассеялись в небе. Разумеется, надо будет проследить, чтобы в тех развалинах ничего не завелось». «Плевать, Беренгар», — отвечаю я. «Веришь или нет, мне плевать. Я не собираюсь ничего проверять или исправлять. На это захолустье, на эти развалины и на этих людей, которые поклоняются Ауле, мне плевать. С высокой колокольни». Он снова пристально смотрит на меня. «Как ты себя чувствуешь?» «Непривычно. Больнее, если понимаешь, о чем я, но при этом сильнее. Намного сильнее». «Неудивительно. Осколки даруют невероятную мощь. Но могут забрать разум, я помню. Не переживай. Пока что я — это я. И еще какое-то время так и будет». «Удивительно», — хмыкает призрак старика. «Удивительно, что тебя до сих пор не поработили вечные. Ты справляешься куда лучше Ирандера и любого другого владеющего». «Не понял?» — хмурится Сейран, подходя ближе. «О чем это он, Хелл?» «Оторвать бы твой длинный язык!» — ворчу я, бросая на Беренгара говорящий взгляд. «Да жаль, не могу!» «Упс!» — ничуть не выглядя расстроенным или пристыженным, разводит руками Сейнарай. «Проболтался?» «Хелл, о чем он?» Ледяным тоном повторяет вопрос Кихару. Прежде чем я успеваю что-нибудь ему ответить, со стороны обломков Небесного Града доносится хлопок. Он проносится над гладью озера, взмывает вверх, наткнувшись на стены Хэтрина, пересекает город, над которым все еще разносятся звуки сражения, и достигает моих ушей. А затем я чувствую магический всплеск очень знакомого толка. «Следовало ожидать». Произношу в полголоса, вглядываясь в столб дыма, поднимающегося над одним из участков разрушенного Небесного Града. «Кажется, что-то разворотило часть обломков», — замечает Беренгар, тоже рассматривая этот столб дыма. «И я даже знаю, что. Точнее, кто? Слуга зверя?» Старик сразу понимает, к чему я клоню. «Да». «Тебе составить компанию?» «Сам разберусь». «Хорошо, взад!» заявляет хам, явно настроившись отправиться со мной. «Нет, останься с Сейраном, дружище, там ничего сложного». Я качаю головой. «К тому же ты серьезно отяжелел для моих плеч. А я собираюсь не на ездовом суре объезжать озеро. Отправлюсь напрямик». «Хал, ты не...» «Расскажу позже, Сей, как вернусь». Отмахиваюсь я от Кихару. «Сейчас есть задача поважнее, а ты спускайся в город и найди Торса с Думдумом. Убедись, что с ними все в порядке. Когда я вернусь, мы покинем этот гостеприимный городок. И ты расскажешь обо всем? Без утайки?» Я смотрю на Сайрана. Задавая этот вопрос, он вдруг становится похож на обычного юнца. Точно такого, каким был, когда мы познакомились. Который не потерял семью, не прошел через несколько войн, который не сражался с порождениями Этерниума, не попал в рабство и не стал послушным псом Вечной. Обычный парень. Молодой, доверчивый, в чем-то глупый и... сейчас слегка напуганный. Илайский пепел. Да ведь он боится потерять единственного по-настоящему близкого человека. Меня. Осознав это, я смягчаюсь. Отстраненность, которую чувствую, отступает. Голоса перчатки утихают, и я чувствую тепло в груди. Обещаю, брат. Улыбаюсь я ему и подкидываю себя в воздух мощным порывом колдовства. Пролетая над городом, мельком окидываю взглядом городские кварталы, отмечая многочисленные разрушения от бомбардировки магией, остовы железных шагоходов, напоминающих огромные доспехи. Часть покорежена и разрушена, какие-то оплавлены, какие-то еще на ходу, сражаются своими огромными клинками с колдунами и солдатами Ауле. То тут, то там вспыхивают схватки. Кто-то тушит пожары и помогает раненым выбраться из-под завалов разрушенных зданий, но я не останавливаюсь. Разберутся без меня. Вместо этого ускоряюсь, почувствовав новый всплеск магии. Пролетаю над водной гладью озера, из которой торчат несколько огромных скалистых кусков, приближаюсь к останкам рухнувшего небесного града. Чуть дальше. Этот владеющий уже успел выбраться из-под обломков и пытается скрыться. Набрав высоту, я перемахиваю каменные обломки, усеявшие берег, проношусь над вспаханным участком, который оставил Эллар. «Но где же ты? Где?» Снова всплеск. Он пытается вызвать портал. Почувствовав это, я выстреливаю из перчатки тонкими иглами энергии астрала. Даже удивительно, как легко получается это сделать. Что-то подсказывает мне, что именно такое действие быстрее всего нейтрализует переход, и это срабатывает. Чуть впереди, в полумиле от меня, под кронами деревьев, что-то ухает, хлопает, а затем над участком леса поднимается клуб черного дыма. Попался. Нарастив вокруг себя щиты, словно стрела, пущенная с дикой скоростью, я пробиваю лесную чащу насквозь, оставляя за собой обломанные ветки и поваленные деревья. Миг, и сгруппировавшись, я приземляюсь на ноги в воронку посреди выжженного участка леса. Деревья по краям неровного периметра с треском горят и чадят густым дымом, который заволакивает все вокруг. Да, моя сила и правда многократно возросла. Все, что я только что сделал, получается настолько легко и естественно, и так приятно. Размышление прерывает атака. В меня прилетает луч бирюзовой энергии, но его мощь настолько незначительна, что я даже не уклоняюсь. Просто отбиваю заклинание перчаткой, без труда успев среагировать. Повалив несколько горящих деревьев и громыхнув за ними, оно поджигает очередной участок леса, а я, наконец, вижу атакующего. Это мужчина. Единственный, кто остался жив в окружении обугленных трупов, разбросанных по центру воронки. Он и сам хорошенько обожжен. Кожаный камзол скукожился, плащ обгорел, как и половина лица Веллар. Волос вообще не осталось. Черепушка превратилась в огромный ожог. Левая рука — сплошная кость. Он стоит на коленях и пытается вызвать какое-то заклинание из вплавленного в грудь осколка размером с ладонь. Примерно. Но я не позволяю ему этого сделать. Почувствовав атаку заранее расходящимися волнами восприятия, снова использую перчатку под довольный смех голосов и закрываю колдуна куполом астральной энергии. Бах! Внутри моего заклинания грохает взрыв. Пространство под куполом заволакивает пламя и дым. Секунда-другая, и я убираю плетение. Подхожу ближе. Он все еще жив. Сильный колдун. От тела остались бесформенные ошметки. Руки и ноги оторвало, один глаз вытек, череп обгорел окончательно, а часть ребер открылась, и теперь торчат наружу. Подергиваясь в конвульсиях, он смотрит уцелевшим глазом, как я подхожу вплотную и присаживаюсь на корточки рядом. «Кто? Ты?» — доносится до меня хрип. «Сама неотвратимость. спокойно отмечаю я, впившись перчаткой в ярко светящийся осколок. А затем, рывком, выдергиваю его из тела слуги зверя.